Екатерина ехала на прогулку в новой карете, овальные бока которой были расписаны изящными картинами в духе Антуана Ватто. Кони вынесли ее на развилку Московского и Царскосельского трактов. В кустах белела конторка рабочей артели, осушавшей болото. Вдоль тропинки шагала в город чухонка с молочным кувшином на голове. «Как зовется место сие?» — окликнул ее Вяземский. «Кекерекесинен», — ответила та. «Кескесе?» — удивилась Екатерина. Лакеи с запяток объяснили ей, что с чухонского на русский это переводится так — «лягушачье болото». «Вот и чудесно!» — Екатерина повернулась к Бецкому. «Иван Иванович, завтра же отпиши в Лондон, чтобы на заводе Веджвуда сделали фаянсовый сервиз с изображением жанровых сцен из жизни веселых лягушек. На этом болоте выстрою дворец». Вяземский сдернул с лысой головы пышный парик. «Господи, Пресвятая Матерь Богородица! Войнище такая идет, кругом в долгу, как в шелку, одними бумажками сыты, а Ваше Величество новый дворец ставит. И где? На болоте чухонском». «Молчи, старик. Пока я жива, будут и деньги. А вот когда помру, тогда ни меня, ни вас, ни денег не будет». Лейб-кучер Никита громко высморкался с козел. «А куды даль-то ехать, а сударыня?» Екатерина с размаху убила комара на своей щеке. «Езжай, куда глаза глядят. Нам везде хорошо». О чем Фридрих II не договорил с Австрией при свидании в Силезском Нейсе, следовало решить в Моравском Нейштадте, куда Иосиф II и выехал вместе с Кауницем. Тот еще пытался водить на помощах молодого германского императора, но Иосиф иногда уже давал канцлеру ощутимые ответные щелчки. Фридрих был бы счастлив слышать их диалог в карете. «Сами мы воевать не будем», — доказывал Иосиф. «Но в случае победы Турции над Россией я хотел бы иметь в своих владениях часть Польши, всю Галицию и... не откажусь от Украины». «Зато в случае победы России над Турцией», — подхватывал Кауниц, «наши планы становятся шире. Австрия должна поглотить Малую Валахию, Болгарию, Сербию, Боснию, Албанию и... Грецию». «Вы забыли о Египте», — напомнил император. «Простите, Ваше Величество, я забыл. Следует помнить, что со временем мы должны занять и Египет, чтобы не допустить туда французов и англичан, которые придут на берега Нила, если мы, немцы, не поторопимся». «Еще раз извините мою старческую забывчивость. Я вас прощаю», — сказал Иосиф. Фридрих приветливо встретил свиту Иосифа, составленную как нарочно из генералов, которых королю доводилось вдребезги сокрушать на полях былых сражений. А канцлер Кауниц, сухо кивнув королю, удалился на кухню, где с помощью аптечных весов и мензурок начал производить химический анализ сливок, шоколада и сахара, должных воплотиться в обычную чашку какао. Иосиф заранее извинился перед Фридрихом за дурацкие причуды канцлера. «Окна будут плотно затворены. Никакого проветривания. Перья и карандаши должны лежать в идеальной линии, иначе он взбесится. Не удивляйтесь, если канцлер вдруг начнет метаться, сравнивая температуру наружного воздуха с комнатной, и при этом то снимать, то надевать свои черные плащи». «Благодарю». «Сколько плащей он носит сразу?» «Сейчас на нем 9. Хорошо, что у вашего канцлера не 9 голов». Конференцию Кауниц открыл со всей спесью ему присущей. Он не привык в Вене слушать других, а больше привык слушать самого себя. Для начала он проделал глубокий исторический экскурс в прошлое Европы, При этом Фридрих, отличный знаток истории, вежливо позевал. Затем Кауниц обрушился на Европу, как на лютого врага своего, и в высокопарных выражениях сложил дивную фантазию на тему о политическом совершенстве Священной Римской империи, которую он имеет честь представлять. И, наконец, замучив всех словоизвержениями, признался в главном. «Мы собрались здесь, чтобы противостоять честолюбивым замыслам варварской России. Один шаг Румянцева за Дунай будет означать для всех нас совместную войну против России. Пора выстроить плотину, дабы удержать выступающий из берегов могучий русский поток, угрожающий потопом народам всего мира. Я согласен, пусть будет война. Россию мы победим». На листе бумаги король нарисовал бегущую лошадку, косо глянул на сжавшегося Иосифа, задержал взгляд на Каунице. «Вы никогда не победите Россию», — заметил он спокойно. «Почему?» — возмутился император. «По той простой причине, что я честный человек». На спину лошадки он пририсовал фигурку гусара. «Я жду объяснений», — потребовал Кауниц. «Объясняю. Верный союзу с Россией, я, король Пруссии, в случае возникновения войны между Австрией и Россией, вынужден буду выступить против вашей идеальной империи. Согласитесь, если Пруссия, маленькая и бедная, успешно отбивалась от коалиции Франции, России и Австрии, то, объединяясь с армией Румянцева, она через неделю промарширует по улицам вашей столицы. Он бил, он издевался, он уничтожал, он выигрывал». Тихим голосом король Пруссии скромнейше добавил: «Мой союз с Россией и есть препятствие, мешающее нам приступить к тем мерам, о которых 4 часа подряд с завидным красноречием рассуждал наш высокочтимый коллега Кауниц». «Я не понимаю, зачем мы тогда здесь собрались?» — вопросил Иосиф, молодой и еще торопливый. «Ваше императорское величество сейчас это поймет». Вошел курьер от графа Цегелина, взломал печати на дипломатической сумке. В ней было обращение султана Мустафы III ко дворам Потсдама и Вены взять на себя посредничество в устранении несчастной для него войны с Россией. «Кто все это сделал?» — вскочил Иосиф. Фридрих извлек из кармана дешевенькую табакерку, которую он называл «ящиком Пандоры», и постучал по ней пальцем. «Не я же. Это сделал Кагул. Так решила Чесма». Далее, деловито и кратко, без лишних эмоций, король сказал, что его брат, принц Генрих, возможно, в личном общении с Екатериной, договорится с нею о посредничестве к миру и будет настаивать перед Россией о необходимости раздела польских земель. «Свои военные потери Россия пусть компенсирует не на Дунае и Кавказе. Именно Польша станет козлом отпущения за все наши грехи. А вы, князь, — обратился он к Кауницу, — покопайтесь в венских архивах. Вряд ли там не сыщется поводов для захвата чего-либо чужого». «Россия против раздела Польши», — заметил Иосиф. «В том-то и состоит наша трудность, чтобы заставить Россию выкупаться с нами заодно в одной мутной луже. Кто из вас знает, каково первое условие Петербурга для мира с Турцией?» «Освобождение Обрезского и его свиты. С этого нам и следует начинать. Цегелин, посол Берлина, и Тогут, посол Вены, начали внушать великому визирю, что русский посол уже достаточно наказан. Теперь он стал умнее, и можно его отпустить». В обратной дороге Финкенштейн спросил короля, как случилось, что Мустафа III воззвал к посредничеству, очень точно угадав время конференции в Нейштетте. Король сознался, это я посоветовал ему. Пруссия начинала новую для нее политику, восточную. А каково ваше впечатление от Кауница? Много знающий балбес, который не говорит, а вещает, будто в церкви. Он спесив, как пошлый педант, и нагл, как всякий венский придворный. А что вы скажете о молодом императоре? Второй шаг он делает раньше первого, отчего, я полагаю, и будет всю жизнь ходить с заплетающимися ногами. Каменщики навезли на лягушачьи болота кирпичей, извести, стали возводить фундамент дворца. Между собой говорили «кекерекексинан» — язык сломать можно.